Глава пятая. Было дело в Грибоедове. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резной чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела, мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А, впрочем, черт его знает, может быть, и читал, и не важно все это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый Массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах. С легкой руки членов Массолита никто не называл дом домом Грибоедова, а все говорили просто «Грибоедов». Я вчера 2 часа протолкался у Грибоедова. Ну и как? В Ялту на месяц добился. Молодец. Или пойди к Берлиозу. Он сегодня от 4 до 5 принимает в Грибоедове. И так далее. Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедово, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов Массолита, которыми фотографиями были увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж. На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция». И тут же был изображен карась, попавшийся на уду. На дверях комнаты номер 2 было написано что-то не совсем понятное. «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М.В. Подложный». Следующая дверь несла на себе краткую, но же вовсе непонятную надпись «Перелыгина». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях. «Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной. Касса. Личные расчеты скетчистов». Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу, в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ. «Квартирный вопрос». За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже — пальма и балкон. На балконе — сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо, подпись